Глава 32. Ракета-бой. Прошло минут 40 после того, как они оставили покорёженный автомобиль, отъехав на пару километров от трассы. У Капрала до сих пор перед глазами стояла картина, смятой в жестяной фантик кормы внедорожника. Еще бы чуть-чуть, и он уже не топтал своими ногами чужую землю. Бета ввела его, казалось, по голой степи, где не было ни лесов, ни домов, и только город вдали оставался свидетельством цивилизации в этом далеком от земли мире. Капрал ощущал первые признаки жажды, но утолить ее не мог даже с помощью фляги воды, которая имелась в машине. В его текущем положении можно было надеяться только на капельницу, наличие которой в данном месте было невозможно. Но чтобы дойти до такой степени обезвоживания, ему пришлось бы бродить по этим местам примерно неделю. Поэтому он не стал говорить Бетти о своей маленькой проблеме, а наоборот, внимательно слушал ее саму. «В течение 10 минут мы дойдем до нужного места», — говорила она. «От тебя ничего не требуется. Просто стой и молчи. Говорить буду я». «С кем?» — усмехнулся десантник. «Тут на мели вокруг никого нет». «Ошибаешься. Видишь, вон тот кактус». «Ну и?» — спросил капрал, увеличив картинку в визоре и посмотрел на внушительное растение размером с человека. «Такой же кактус, как и сотни предыдущих». «А если повнимательнее посмотреть?» Девастатор снова и снова вглядывался в растение, после чего, наконец, увидел металлический каркас, установленный под ним. «Он не настоящий?» «Да, муляж. Это метка. По моей информации, нам нужно подойти к нему, повернуться на север к городу и пройти ровно 32 шага вперед». «Здесь что, находится какой-то лагерь скаутов или что?» «Лучше. Тут проходит тоннель контрабандистов». Стардаст только охнул, не понимая, как сам до этого не додумался. Город, наглухо оцепленный военными, в котором пару лет назад проходило восстание колонистов против власти землян. Логично, что правительство колонии закручивало гайки, и поэтому на черном рынке процветала торговля контрабандой. Либо, когда кому-то нужно было срочно попасть в город или сбежать из него, они обращались к тем людям, с которыми договорилась Бета. Выполнив все инструкции, он встал на указанном месте и стал ждать новых указаний. «Долго еще?» «Потерпи немного, я уже связалась с ними». «А как ты намерена расплачиваться за услуги контрабандистов?» — поинтересовался Девастатор. «Так я уже...» Улыбнулась Бета. «Час назад ограбила банк, хакнув их защиту, и перевела деньги на закрытый счет. Делов-то». Сказать, что он был в шоке, значит ничего не сказать. Капрал уже давно понял, что его цифровая подруга была то еще хитрой лисой, любящей заглянуть в соседский курятник дата-центр и навести там шороху. Но грабить банки — это что-то новенькое. Видно, совместные гонки на выживание плохо повлияли на нее, и сержант совсем от рук отбилась и забыла про тормоза. Ведь каждое из ряда вон выходящее событие, произошедшее по их вине, могло конкретно аукнуться для них обоих. Под ногами что-то скрипнуло, заставив Девастатора отступить на пару шагов. Это оказался самый настоящий люк, припорошенный землей, который перед ним поднял мужчина средних лет с сигаретой в зубах. «Ты от Беты?» — спросил он, хмуро посмотрев на маску смерти капрала, и приложил руку к кобуре, в которой лежал револьвер. «Ну и урод же ты, мужик. Только попробуй выкинуть какую-нибудь я тебя сразу же пристрелю». «Пароль 27», — ответила Бета за него мужским голосом. «Да, я от нее. Деньги уплачены, так что не трать мое время и впусти внутрь», сказала она с нажимом, а потом сделала паузу и вежливо произнесла. «Пожалуйста». Мужик с недельной щетиной смачно сплюнул себе под ноги и освободил проход, прижавшись к другой стенке проема. Капрал протиснулся мимо него и спустился по ступенькам вниз, активировав ПНВ, так как в тоннеле не было света. Но как только контрабандист закрыл люк, лампы зажглись, осветив внутреннее убранство. Здесь повсюду валялся мусор, вроде смятых пачек сигарет и оставленные в разных углах стеклянные бутылки от пива. Неподалеку находилось небольшое помещение с койкой, столом и подключенной системой видеонаблюдения. Десантник увидел на мониторе вид из камеры, установленной на кактусе муляже. «Пошли», — бросил мужик, двинувшись вперед. Девастатор последовал за ним, и уже через 5 минут они оказались в небольшом зале с множеством ответвлений тоннелей. Никаких знаков и другой информации не было, поэтому он решил поинтересоваться у проводника, каким путем можно добраться до города. «Вон тот ход», — указал он на крайний правый тоннель. «Ведет в город. Идти примерно 6 часов». «Это слишком долго», — вздохнул десантник. «Рядом есть экспресс-портал», — усмехнулся мужик. «Всего 6 минут, если ты не боишься скорости в 300 миль в час». «А что там?» «Вагонетка на реактивной тяге. На ней мы доставляем срочные посылки. Иногда людей, но очень редко. Перегрузки там довольно высокие». «Нам подходит», — вместо него сказала Бета, кивнув проводнику. «Веди». «Уверен? Там нет кабины как таковой. Без шлема делать нечего. Хотя у тебя же вроде защитная маска есть». «Это уже мои проблемы», — ответила Бета. Мужик пожал плечами и проводил нас в тоннель, посреди которого был установлен тепловой щит, за которым имелись рельсы, уходящие во тьму. А на них уже стояла сигарообразная вагонетка с пинап-наклейками в виде полуобнаженных девушек, сидящих верхом на ракете. «Здесь только одно сиденье», — сказал контрабандист, открыв перед ним дверцу. «Без катапульта, извини уж. Вверх здесь не полетишь, только вперед. Если вагонетка слетит с рельсов, это уже будут реально твои проблемы». Внутри салона находились ящики, плотно стянутые ремнями, посреди которых девастатору и предстояло уместиться. Капрал с сомнением осмотрел капсулу смерти, которую так про себя обозвал, и без промедления сел внутрь. «Уверен? Если что, я предупреждал». «Запускай», — твердо сказал капрал, нацепив на себя 2 престижных ремня. «Уже 2 недели я не ощущал себя смертником верхом на ядре. Похоже, пора это исправить». «Чудной», — хихикнул мужик, стукнув ладонью 2 раз по фюзеляжу самодельной ракеты. «Держись за поручни и ни в коем случае не поднимай руки вверх. Никто не пройдет в тоннель отдирать твои ошметки со скал». «Понял». «На счет 3 запускаю двигатель», — донеслось до него уже издалека. «Приятной поездки, фрик». «Милый персонаж», — улыбнулась Бета на экране визора. «По идее, в спешке не было никакого резона, но чем черт не шутит? Главное, держись». «Даже 2 минуты в таком темпе и без защитного снаряжения — не самое приятное времяпрепровождение». «А когда было легко?» — усмехнулся девастатор. «Приготовься, дорогой», — послав ему воздушный поцелуй, сказала Бета. «Сейчас начнется». Где-то над ним проскрежетал рупор. «Ну что, парень, я взял попкорн и включил камеры», — послышался довольный голос проводника. «Буду вести тебя во время всей поездки. Запускаю системы. И если что, это значит, что я сказал 3». Перед ним не было никаких приборов и индикаторов, тем более руля или штурвала. Капрал действительно вверял свою жизнь ржавой самопальной ракете, от осознания чего ему становилось еще хуже. Появилась вибрация и слабый гул в задней части вагонетки. «Не тяни уже!» — начал раздражаться капрал, схватившись за ручки. «А теперь 2!» Корма вагонетки загудела на всю мощь, и отразившийся от стен звук с троекратной мощью ударил в уши капрала, которые в данный момент находились без защиты. Проводнику стоило надеть ему защитные наушники, но у контрабандистов сервис был явно не 5-звездочным, поэтому оставалось пенять только на себя. «Я на время отключила твой слух, чтобы не повредились барабанные перепонки», — произнесла Бета в его голове, после того, как все звуки мгновенно пропали, оставив капрала в неестественной тишине. «Спасибо». Он сказал один. «Держись». Яркое пламя осветило тоннель, в котором стало светло, как днем. Вибрации пробивали капрала насквозь, и, наконец, мощный импульс прижал его к креслу, и над головой с бешеной скоростью начал проноситься скальный потолок. Вагонетка для смертников отправилась в долгий путь во тьму, и десантник был весьма признателен Бетти за то, что она избавила его от сопутствующих звуковых эффектов, тем более ветер в лицо и перегрузки никуда не девались. В таком режиме ему предстояло провести 6 адских минут. «Давно хотела с тобой поговорить, да времени все не было». «О чем бы это?» Она недолго помолчала, после чего продолжила. «Не знаю, просто хотелось побыть с тобой наедине. Наверное, я уже много раз это говорила, но за все время, что я провела с тобой, я очень привязалась к тебе. Снова». «Снова?» «Если не считать того времени до нашего демарша и побега с Победоносного на Новую Надежду. Вообще, по задумке, ИИ должен сдерживать Девастатора и наоборот, но мы с тобой, похоже, своим примером подтверждаем ошибку выжившего. Мы умудрились найти одну волну и плыть по ней. Мы вместе ушли из подчинения военного преступника». «Я так ничего и не могу вспомнить о том периоде своей жизни, и вообще не могу понять, кто же я такой на самом деле, и с какой из личностей себя ассоциировать». «Думаю, в том месте, куда ты так стремишься, это можно будет исправить». «Уверена?» «Конечно. Они же сделали тебя таким». Капрал задумался. «В тех снах и галлюцинациях моя дочь звала меня именно туда. В то место, где меня создали. Просила, даже требовала, чтобы я выпустил ее оттуда». Теперь уже Бета задумалась и посмотрела в другую сторону в своем окне. «Знаешь, у меня есть одна теория на этот счет. Особенно после того, как ты рассказал про тот рисунок». «Я весь внимание». Девастатор затаил дыхание, ожидая, что она скажет. Ведь этот рисунок из его сна, небрежно нарисованный на космическом истребителе пришельцев, был слишком необычной деталью, которая не выходила у него из головы. «Учитывая всю ту информацию, что ты мне поведал о своих снах, а также систематизировав все то, что произошло в последнее время, и достаточно хорошо пораскинув мозгами, я пришла к одному странному и одновременно логичному выводу». «Не томи, скажи мне правду». «Все то, что произошло на колонии Аргус, все те люди, которых уничтожили на планете, это сделали вовсе не галактиды». «Тогда кто?» Бета вздохнула и с грустью посмотрела ему в глаза. «Тебя и твою семью убило командование Земли».